«Ну, привет, Вася», – поздоровалась бабушка. «Сейчас оденусь, подождите». Ждать мы не стали. Когда она появилась на пороге, уже тащили мешок отрубей к подвалу. «Господи, что это?» – всплеснула руками она. «Отруби. Хрюшек твоих кормить», – ответил я, и бабушка чуть не прослезилась. «Потому что одно дело – подарки на праздники, и другое – вот такая забота в повседневной жизни, когда никто не обязан ничего делать, потому что не просит, но вспоминает и делает, а значит, помнит, старается помочь. Да не стоило сюда ехать из-за меня», – начала прибедняться она. «Топливо жечь, как будто я не знаю, сколько это денег». Она шла за нами и убеждала, что не стоило делать то, что уже сделано, а сама, довольная, просто счастливая. Я спустился в подвал, отчим подал мне мешок. «Испачкались все, ужас», — донесся бабушкин голос. «Идемте потом манник есть, только испекла». Мы пошли за вторым мешком, потом, за третьим, все это время бабушка, боцман, а потом и каюк нас сопровождали. Отчим приложил руку к груди. «Извините, Эльза Марковна, меня Оля дома ждет, обидится, что поел». «Ой, да брось ты, Оля никогда не блистала кулинарными талантами». «Быстро на кухню». Пожав плечами, Василий подчинился. Сидя за столом и поедая вкуснейший бабушкин борщ, густой, наваристый, с чесночком, я думал о том, что кулинарные способности, как почерк, два человека делают одно и то же, используют одинаковые буквы, но у одного получается ровно и красиво, а у второго – криво и неразборчиво. Взять, например, бабушкин борщ и мамин – совершенно разные блюда. Бабушкин борщ был несравненным, ел бы и ел, если бы жил с ней, точно никогда не похудел бы, силы воли не хватило бы отказаться от бабушкиной вкуснятины. Единственное, что портило впечатление – сербанье отчима. Он так громко ел, что было слышно аж на улице. Пока мы ели, каюк сидел на диванчике и хвастался, что он стал понимать математику. Не так, чтобы сильно понимать, но у него сейчас не между двойкой и тройкой, а между тройкой и четверкой. Закончив с успехами в школе, он заладил, что свиноматка Фрося скоро будет рожать, а холодно, и он устроил ей теплый загон. Потом затарахтел о том, что помогает Алексею по воскресеньям в мастерской, и у него уже неплохо получается, и Алишер это признает. Он нормальный, хоть и не русский, а Олег придурком был. Когда он наконец смолк, Василий спросил: «Эльза Марковна, как там Андрей? Перевели его из реанимации?» Бабушка округлила глаза и поперхнулась чаем. «Ты о чем? Какая реанимация?» Я толкнул Василия ногой, но он не понял, что надо молчать. Ирина и Толик ничего бабушке не сказали, чтобы не расстраивать ее, но отчим не понял, зыркнул недобро и продолжил слегка растерянно. «Так он это в окно прыгнул». «Какое окно? Какая реанимация?» — воскликнула бабушка. Отчим прикусил губу и прижал уши. Дошло наконец-то, но было поздно. Громыхнув стулом, бабушка вылетела из кухни, звонить дочери. Отчим развел руками. Я не знал, что они ей не сказали. Хотелось его обругать, но я подавил порыв. Василия нужно предупреждать, все ему объяснять. Ну, не доходит до него, что поделаешь. Но его упрямство и чувство собственной исключительности, усугубленное невысоким интеллектом, не дают этого признать. Для Юрки произошедшее с Андрюшей тоже стало сюрпризом. «Че, реально Андрюша из окна прыгнул?» – спросил он. «А почему?» «Не знаю», – соврал я. «Может, это вообще неправда. Сейчас бабушка все выяснит у тети Иры и расскажет». «Неудобно получилось», – проговорил отчим, доедая борщ. «Но откуда я знал, что нельзя говорить?» «Думал, она знает». Воцарилось пятиминутное молчание. Бабушка вернулась понурая и почерневшая, уселась на свой стул и уронила лицо в ладони. Никто не решался спрашивать, а у меня душа сжалась, так жаль ее стало. Наркоманов не жалко, кем стать — выбор каждого, а вот их родителей. Не вырвать ведь родного человека из своей жизни, не выбросить. Когда ребенок садится на иглу, это самое страшное проклятие. «Так я и знала», — пробормотала она, — говорила Ирке, а она не слушала. Мол, мой сын, сама все знаю, разбаловала ребенка. «Так что?» — осторожно спросил Юрка. «Как он?» «Повторная попытка суицида», — сквозь зубы процедила она и покачала головой. «Предатель. Страдают они, видите ли, на ровном месте. А что мать с ума сходит, что мы мучаемся, им все равно. Нет нас для них. Нас, которые ради них жизнь отдать готовы. Похоже, придется мне ехать в больницу к братцу, перепрограммировать его. Или он обречен, потому что гнилушка». «Это вы бросьте», — сказал отчим. «Не надо отдавать жизнь, вы нам нужны». «Не буду», — качнула головой бабушка, поднялась, и вдруг ее лицо перекосило, она скомкала халат на груди. «Извините, сердце, пойду выпью корвалол». Юрка вскочил, вытянулся по струнке, подбежал к бабушке и взял ее под руку. «Идемте давление мерить, вдруг надо пить таблетки». Они удалились, отчим побежал за ними, а я подумал, что чужой парнишка переживает из-за бабушки больше всех на свете. Наверное, больше меня, потому что у меня есть дед, мама, брат и сестра, а у него нет никого, кроме нее. Давление у бабушки повысилось, она выпила половинку таблетки и легла в кровать, Юрка дежурил рядом. Василий топтался и сопел, чувствовал себя виноватым. Со двора донесся радостный собачий лай, скрипнула калитка, затем, дверь в прихожей. «Эльза Марковна», — позвал каналья, — «позвонить можно?» Я вышел ему навстречу, приложив палец к губам. «Ты ша-ша, плохо ей, давление. Ты мне собрался звонить?» Он молча кивнул на выход, уже на пороге сказал: «Курит она много». Как ни убеждал, не бросает. Он достал сигареты, сунул в зубы, прикурил, щурясь на огонек зиппы. «А сам-то», — сказал я сукаризной, — «ветераны все курят», — ответил он. «Да и я, другое дело, молодой пока еще. Как торговля?» Он посмотрел на КамАЗ. «На удивление хорошо, на один участок заработал. Думал с тобой съездить на Победе их смотреть, но теперь не получится, да и бабушку бросать боюсь». Докурив и отправив окурок в консервную банку, каналья пожаловался: «Вроде и деньги большие зарабатываются, а не вижу их. Ни мотоцикл, ни запорожец паршивый не могу купить. То одно надо, то второе, то третье. Та же история. Бизнес на этапе развития требует больших вложений. Потом будут нужны ангары, туда, оборудование, подъемники, столы, станки. Страшно подумать, сколько это денег, но я уверен, все отобьется. Мне нужна машина», — сказал каналья. «Просто позарез нужна хоть какая-то колымага. Куплю кузов с документами, восстановлю, конфетка будет». «Хорошее решение», — одобрил его задумку я. «Можно на продажу так машины собирать, но это потом. На чем поедем? Или отложим? Я-то с Эльзой Марковной договорился насчет Победы, а ей плохо. Откладывать важное дело было нельзя. Чем быстрее мы определимся, тем лучше». На порог вышел отчим, пожал руку Алексея. Он был не в курсе, что каналья пытался ухаживать за мамой, но получил отворот-поворот. Зато каналья все знал и неприязненно косился на более удачливого соперника. «Что вы тут замолчали?» — спросил ни о чем не подозревающий Василий. «Нужно посмотреть участки под наш бизнес», — сказал я. «Мы думали ехать на бабушкиной Победе, но без бабушки нельзя». Мой расчет оправдался, окрыленный успехом отчим предложил: «Поехали на грузовике, это ж недалеко». Каналья нахмурился, хотел возразить, но, поразмыслив, не стал этого делать, ответил: «По всему городу, не тяжеловато будет, как-никак возраст, долгая дорога, нервы, обратно, так уж и быть, своим ходом доберусь». Похоже, каналья решил взять отчима на слабо, и он повелся, как ребенок: «Если надо, значит, надо. Поехали». «А бабушка?» — встревожился я. «Я буду волноваться. Попросим Юрку быть на связи», — предложил каналья. Отчим, не подозревающий, что им манипулируют и его разводят, потер руки: «Паш, иди договаривайся с Юркой, и погнали». Я вошел в дом. Бабушка дремала на кровати, положив руку на сердце. Каюк сидел в кресле рядом. Встрепенулся, увидев меня, подался навстречу. «Мы в город едем», — сказал я. «Надо что-нибудь купить, лекарства, например». Бабушка открыла глаза и сказала по возможности бодрым голосом: «Клофелина упаковку. Хотя нет, две таблетки есть, сама куплю, как поеду товар передавать. У тебя давно давление?» — поинтересовался я. «Я к тому, что клофелин – очень сильное лекарство. Если ты не гипертоник со стажем, нужно что-нибудь помягче». «Недавно», — призналась бабушка, — «поднимается, когда нервничаю. Началось летом еще, когда узнала про болезнь Оли, чуть не померла». «Сходи к врачу», — посоветовал я. «Пусть выпишут нормальные таблетки, полегче. Рано тебе клофелин». Она скривилась: «Ненавижу ходить по врачам». «Ладно, молодой ходит, его вылечить могут, а я, что?» — приперлась старуха. «Помирать пора, а она: лечите меня. Вон, соседки пусть ходят, врачей нервируют. Все понятно, деревья умирают стоя, негоже воину по врачам шастать. Нужно попросить маму, чтобы поговорила с ней, и бабушку проконсультировала ее гайде, сама она никуда не пойдет, нормальное лечение не получит и загонит себя. «Будь на связи», — сказал я Юрке. «Мы будем тебе звонить, спрашивать, что и как». Приемыш с готовностью кивнул. С улицы донесся сигнал грузовика, и я рванул туда, жалея, что задержался, и теперь каналья, который агрессивно настроен к отчиму, окажется рядом с ним на сиденье. Наиболее вероятный сценарий, более умный каналья будет подначивать отчима темами, в которых он плавает. В конце концов Василий психанет, и я окажусь между молотом и наковальней. Потому моя задача – этого не допустить. Черт, вместо того, чтобы думать о будущем бизнесе, буду стараться превентивно потушить разгорающийся пожар. Может, они там уже сцепились. Но нет, молчали. Каналья грустно покачивал чертика на зеркале, косил глазом на Алексеевича, но не трогал его. Я полез в кабину, открыл дверцу и крикнул: «Давайте я, в середину». Каналья, к счастью, без труда согласился, Василий завел мотор, и мы поехали смотреть участки. По дороге Василий кое-что вспомнил и прокричал, перекрывая рев двигателя: «Завтра какие планы? Едем продавать муку, и что с соляркой? Покупаем занал, продаем занал», — предложил я, подумал немного и сказал: «Надо маме сходить узнать, что там с документами на мой участок. Она-то мой представитель, ей должны предоставить все сведения. У меня там знакомая есть», — признался отчим. «Надо к ней заскочить, магарач поставить, тогда за неделю все сделают, иначе будут месяц тянуть, а потом еще ошибок наляпают. Но для этого надо попасть в приемные часы. Где она живет, я не знаю. Было бы здорово», — обрадовался я. «Мама, увы, сама не справится. А нам надо ковать железо, пока горячо. Если пожертвуем одним днем, много потеряем». Вспомнилось вчерашнее нападение. «Еще и с этим надо разобраться, найти время для того, чтобы написать заявление. Или не стоит этого делать, лучше разобраться собственными силами. Спрошу у Бузи, где искать налетчика. И что, одному к нему идти опасно, друзей вовлекать неправильно, взрослых стыдно, ментов вообще недопустимо. Меня криминальные элементы после этого человеком считать не будут, а непонятно, как судьба сложится и с кем придется иметь дело. По-хорошему, надо выделить день для решения накопившихся дел, съездить к Андрюше, пока он еще раз не самоубился и бабушку до инфаркта не довел, сходить к знакомой Василия, чтобы ускорить оформление участка, побыть с друзьями, в конце концов, а то Илья совсем загрустил. Каретниковы вроде собрались Яна на операцию вести в областной центр. Так хочется, чтобы у него зрение восстановилось. Глава 24. И дело в шляпе. На первый участок мы попали через 10 минут. Это был пустырь в месте, где междугородная трасса делилась на ту, что вела в город, и объездную в промзону. Если мне не изменит память, тут в будущем будет то ли кафе, то ли склад. Жаль, был в родных краях только раз, детали не запомнил. Отчим свернул на обочину к грузовику, где двое водителей меняли колесо, кивнул на них. «О, будущие клиенты, удачное место». Он вытащил фонарик из бардачка, включил его. «Выходим смотреть, но мне и так нравится». 20 соток, сказал каналья. «Целый хоздвор можно сделать. Место-то хорошее», сказал я, спрыгивая на землю, огляделся. «Но где коммуникации?» Отчим кивнул на линию, что тянулось вдоль дороги. «А вот же, ха-ха», — проговорил каналья. «Думаешь, дадут просто взять и подключиться? Это стоит дороже, чем участок. Если воду можно привезти, то без электричества вообще никак. Пришел, заплатил кому надо, и дело у шляпе», — улыбнулся отчим. Каналья покачал головой. «Не-е, нужен проект, столб, трансформатор. Еще непонятно, можно ли сюда врезаться, или придется тянуть кабель аж вон оттуда, из села, и все равно надо разрешение и свой трансформатор. Участок самый лучший, но подключение коммуникаций будет золотым, я вижу $3000. Василий не согласился. «Нереально, это точно стоит дешевле. Значит, тебе задание — узнать, во сколько нам обойдется подключение электричества. Или не сможешь». Он снова взял отчима на слабо, и тот опять повелся. «Плевое дело, вот и отлично. Погнали дальше, это только один участок, есть еще. Предлагаю сперва поехать к дальнему, а дальше смотреть их по пути, приближаясь к центру». «Подождите». Я вскинул руку, обошел участок, считая шаги. «Место, конечно, перспективное. Если будут свободные средства, можно приобрести его на будущее». Следующий участок находился в конце города, недалеко от нефтеперегоночного терминала и был хуже с точки зрения логистики, электричеством он также не располагал. Мои радужные мечты о современных автомастерских начали окрашиваться в нерадостные тона. Да, цена сладкая, но коммуникации обойдутся так дорого, что окупаться будут много-много лет. И то не факт, что получится подключиться. Электричество жизненно необходимо, а на генераторах далеко не уедешь. На других участках то же самое, спросил я. Бессмысленно их выкупать, разве что если застолбить на будущее. Я узнаю, сколько и чего надо, вызвался Василий, помолчал немного и продолжил. Мне бартер тоже казался гнилой темой, пока не попробовал. Так и здесь, за спрос не бьют в нос. Я узнаю, знаний взрослого хватало, чтобы понять, коммуникации обойдутся слишком дорого, и взятка не поможет, слишком много надо согласований. Знакомый, который электрифицировал дом в загнивающем дачном кооперативе без электроснабжения, в начале нулевых потратил 25 тысяч долларов, при том, что участок в том живописном месте он приобрел за 500 баксов. Проще выкупить несколько гаражей в интересном месте и оборудовать мастерские там. Алексей, а за сколько хозяин продает дом? Ну, где у нас гараж? 4000 долларов, что ли? Уточни. Место идеальное для бизнеса, но 4000, слишком. Проще купить участок в том же районе, первый от дороги, и от этого плясать. Отчим спросил, ну а с этими-то шо? Мне узнавать про свет и воду? Узнавать, дал добро я, догадываясь, что он все равно это сделает, ну а вдруг он прав. Давайте завтра освободим день и пробежимся по делам, которые накопились. Вы и это узнаете, и поможете ускорить оформление моего участка. Хорошо, и ты напишешь заявление в милицию, припечатал отчим. Каналья посмотрел с подозрением, пришлось все ему рассказать. Он покачал головой и спросил, и подозреваемых нет? Нет, все, на кого мог бы подумать, слишком трусливы для такого. Мы залезли в машину, отчим завел мотор, он взревел, и нам приходилось кричать, чтобы слышать друг друга. «Что бы вы сделали на моем месте?» – спросил я у Каналья и отчима. «В милицию», – припечатал Василий и уставился на дорогу. Каналья помолчал немного и ответил. «С родительской точки зрения он прав, но я вот о чем подумал. Покушение это похоже на детскую разборку, это сто пудов не заказняк, как-то все очень по-детски и тупо. То есть, ты кого-то сильно обидел и не заметил этого, и теперь тебе мстят. Как родитель я советовал бы идти в милицию, а как ровесник, уточнил я, собрал бы толпу парней, отловил того черта, ты ведь знаешь его имя, и допросил. Что-то подсказывает, ты будешь удивлен услышанным». Василий воскликнул, посоветуй мне тут, советчик нашелся, разборки, понимаешь, устраивать, нет и еще раз нет, пока менты расчехлятся, я бы сам все выяснил, сказал Каналья, но да, риск есть, я не имею права рисковать друзьями, сказал я, понимаю, что принято по-пацански, стенка на стенку и двор на двор, но, если кто-то пострадает, а такая вероятность не нулевая, потому что у отморозков ножи, я себе этого не прощу. Правильно, одобрил мое решение отчим. Но не хотелось бы втягивать маму, потому что я несовершеннолетний, и ей придется во всем участвовать. И отцу. Я хотел, чтобы он пожалел маму и перестал давить, но не помогло. Вот пусть от него хоть какая-то польза будет, проворчал отчим. Я могу помочь, вызвался Каналья. Ты же знаешь имя нападавшего, у меня один человечек интересный ремонтируется как раз, вот у него и спрошу. Вдруг подскажет чего, пришлось рассказывать, что я знаю, их было трое, одному я расквасил нос, так что красивым ему ходить долго, у второго погоняло хмырь, он промышляет рэкетом, обирает детей, которые занимаются мойкой машин, третьего я не разглядел, темно было, все, врагов у меня нет, я никому не должен и не могу даже предположить, кто желает мне смерти, принято, улыбнулся Каналья, третий участок был совсем маленьким, две сотки, и находился между забором, огораживающим порт, и ларьком, где торговали разбавленным спиртом и всякой мелочевкой. Возле ларька покачивались два колдыря. «Здесь мне не нравится соседство», — заключил Каналья, имея в виду ларек. «Будут постоянно грабить помещение. Машины, опять же, неподалеку не оставишь». Василий почесал в затылке, указал на ларек. «Зато электричество, вон, есть. Ларек подключили». И нас подключит. А об алкашах можно договориться с продавцом ларька. Ну, чтобы гоняли их, контролировали. Никто его не послушает, отмахнулся Каналья. Белка кого-нибудь посетит, Разобьет алкоголик в угаре машины, стоящие в очереди, кому компенсировать ущерб? Нам. Согласен с Алексеем, поддержал каналью я. Этот точно не годится, поехали дальше. Сейчас будет самый лучший участок, там все есть, похвастался каналья. Возле автовокзала мы свернули во дворы, где находилась будка телефона-автомата. Я позвонил бабушке, каюк сказал, что ей полегче, и от сердца отлегло. Можно спокойно работать дальше. Четвертый участок находился на пустыре недалеко от рынка и был завален мусором, разломанными ящиками, фанерой, бутылками. Электричество подключить будет проще простого, сказал каналья. Опять же, все на виду, место проходное, земли много, почти 5 соток, а мусор – мелочи. Его вывести будет несложно. Алексей с надеждой посмотрел на грузовик Василия, но предлагать или намекать на то, что можно его использовать как мусоровоз, не стал. Это прям хорошо, потер руки отчим. Мне нравится. Мне бы тоже понравилось, если бы я не знал, что на этом самом пустыре в конце 90-х начале нулевых построит торговый центр. В более цивилизованный период истории нашей страны владельцу компенсировали бы стоимость земли, а в нулевые была не нулевая вероятность просто потерять мастерскую. Найдут или придумают нарушение, отсудят участок и продадут кому-то более денежному. Мне он нравится еще меньше, чем остальные, вынес вердикт я. Отчим и Василий посмотрели, как на дурака, и спросили в один голос. Почему? Место очень жирное, у нас просто отожмут этот участок, объяснил я. С чего ты взял? Удивился отчим. Кому нужен этот пустырь? И как их переубедить? Я видел будущее и знаю, что тут построят. 3 раза ха. Вот посмотрите. А теперь представьте, мы вкладываем кучу денег, строим современную мастерскую, закупаем оборудование, и вдруг землю арестовывают, признают выдачу ее в аренду незаконной, и приходится нам за наши же деньги сносить мастерскую. И ни денег, ничего. Беспредел. Возмутился Василий. Время такое, страна такая. Слишком жирные участки, которыми может заинтересоваться кто-то могущественный, лучше не рассматривать. А может не заинтересоваться, уперся Василий. Не пойму, с чего такие выводы, чутье, пожал плечами я. Оно меня ни разу не подводило. Короче, я против этого участка, ни на него, ни на раскрутку на нем построенной мастерской денег не будет. Василий фыркнул. Каналья потер небритый подбородок и без энтузиазма поддержал меня. Склонен верить твоему чутью, несмотря на то, что этот участок показался мне наиболее перспективным. Василий же не унимался, будто это он был партнером каналья. Что за глупости? Могут отжать что угодно. Мало того, мы все умрем. Зачем отказываться от того, что принесет деньги? Не понимают. Хотите поучаствовать материально? Прищурился каналья. Поучаствовал, если бы было чем. Парировал отчим. Я спросил, где еще участки? Один остался там, он кивнул в сторону частного сектора, ту самую, где жил Пацук и где не так давно временно находились Света и Ваня. Поехали, скомандовал я. Это был небольшой клочок земли на перекрестке, примыкающий к частному дому. Вот, грустно отчитался каналья, чуть меньше, чем 2 сотки. Зато, думаю, несложно будет подключиться к коммуникациям. И тоже 250 баксов, уточнил я. Да, цена одна для всех. Грузовик припарковать было негде, и мы оставили его на дороге. Я обошел участок, прикидывая, что и где мы построим. Места хватало и на ангар, и на небольшую стоянку. Этот берем, дал добро я. Но прежде надо выяснить все про коммуникации на тех 2, что на выезде, а это не быстро. Мне нужны адреса и документы, сказал Василий. Постараюсь быстро. Есть-то они, документы. Каналья задумался на минуту и сказал, я могу достать их и передать тебе после обеда, теоретически. Практически у меня завтра весь день расписан. Он снова задумался, теперь о том, как справиться с этой проблемой. Видимо, сообразил, как это сделать, и махнул рукой. Ладно, поработаю ночью, и завтра документы будут. Ну, значит, будет большая автомастерская и тот гараж, что сейчас, если выгонит оттуда, найдем другой. Алексей пожал руку отчиму. Спасибо, что подвез, дальше я, своим ходом. Вставать в 3 утра. Жалко, что это оказался дохлый номер, я уж размечтался, что будем расширяться. Будем, уверил его я. Возьмем в аренду помещение в удобном месте, где-нибудь в промзоне. Так что все по плану. Каналья нас оставил, мы уселись в КамАЗ, и Василий сказал. Так давай посчитаем, сколько точно мы заработали. «Ты все записывал в свою тетрадь?» «Конечно», — кивнул я. «Прежде, чем посмотреть записи, я сказал навскидку. Не так уж и много. $450 на двоих». Отчим выпучил глаза. «Немного? Блин, это нереальная сумма». Я улыбнулся. «Немного с учетом того, что мы совершали много лишних телодвижений, и у нас было немного товара. В среду сразу поедем на мельницу и набьем закрома, а оставшееся время будем колесить по селам и продавать муку. 1000 в день делать реально». 1000, мечтательно проговорил отчим, долларов. «Но ведь есть риск, что нас местные подкараулят и ограбят». «Риск всегда есть. Имейте в виду, что чем больше людей знает, чем мы занимаемся, тем выше этот самый риск. Нам нужно оружие». Василий вздохнул. «Впервые жалею, что не охотник. Пойдем считать, чего мы заработали». В кабине мы вывернули карманы, я достал деньги из тайника под ковриком, выгреб их из кроссовок. Разложив купюры по номиналу, принялись считать. Выяснилось, что я ошибся на 7000. То ли нас где-то обсчитали, то ли обокрали, то ли мы сами себя обидели и неправильно дали сдачу. Но это такие мелочи. Даже меньше, чем мешок муки. Чистыми мы получили $443, 593 тысячи. И оборотных осталось 227 тысяч рублей. «Давайте увеличим оборотные вдвое», — предложил я, — «до 427. Сотка с меня, сотка с вас плюс то, что есть. И 100 тысяч откладываем. Желательно завтра же поменять их на баксы, потому что за месяц доллар подорожал на 30%. Отчим мотнул головой. «Ничего менять не буду. Все деньги жене. Только не говорите маме о своих доходах, она разболтает», — велел я и запоздало понял, каким тоном это сказал и что получилось. Получилось внушение, и оно не сработало, потому что отчим взбеленился, аж волосы на голове задвигались, ноздри раздулись, кулаки сжались. Я вцепился в ручку дверцы, ожидая нападения, но его не последовало. «Как это, не говори», — возмутился он. «У меня нет от нее секретов, это неправильно, нужно доверять друг другу». Я промолчал, скосил на него глаза, подождал, пока он успокоится, и сказал: «А если квартиру нашу бомбанут, это правильно? В общем, дело ваше, вы взрослый человек». Он кивнул, завел мотор, и 20 минут до дома мы ехали молча. «Значит, у меня завтра легкий день, и может появиться ясность касаемо документов. Но, помимо всего, нужно сходить в больницу к Андрюше-наркоману и попытаться его перепрограммировать. Ну а вдруг поможет?» Глава 25. Тропа войны. Домой мы попали в начале 10-го. Мама выбежала нас встречать, обняла отчима. Он хотел сделать ей приятно и по пути накупить вкусного, но все магазины уже закрылись, в том числе цветочные. «Что ж вы так долго? Почему не позвонили? Что задерживаетесь?» В ее голосе звенела обида. Василий отвел взгляд в сторону и проговорил виновато: «Все забываю, что у нас есть телефон, и можно звонить в любое время. Да и некогда было, все за рулем». Он просто забегался, не взял в расчет, что она может волноваться, и стыдился признаться. Отчим поцеловал маму в щеку, и это подействовало, она расслабилась. Если бы не я, присматривающий за отчимом, наверное, сцену ревности устроила бы. А может, нет, отцу ж не устраивала, хотя было очевидно, что он ходит налево. Я разулся и юркнул в ванную, чтобы поставить на газ заранее наполненную мамой кастрюлю воды, а потом помыться. Вечером воду всегда отключали. Отчим отвел маму в кухню, и оттуда донесся радостный вопль: «Вася, это же целое состояние. Вот же упрямый осел». Все-таки показал маме заработок. «Доверие, видите ли, у него, надо все выложить, в том числе деньги, на стол, как есть, вопреки здравому смыслу». Я вынес кастрюлю и увидел, что счастливая мама пересчитывает деньги. «Весь день колымили, возили туда-сюда всякое», — с гордостью говорил отчим, поглядывая на меня. «И грузчиками работали. Вот, 40 тысяч, господи», — пролепетала мама. Гора с плеч свалилась. Все-таки он не стал рассказывать всю правду. Может, и сам будет держать язык за зубами, уж очень он любит прихвастнуть, это его слабое место. «Но я все равно на работу устроюсь, не могу на ваших с Пашкой шеях сидеть», — поделилась планами мама. «А бизнесом заняться не хочешь?» — поинтересовался я. «Как наша Наташка? За 8 дней она зарабатывает больше, чем медсестра, да и то так мало лишь потому, что товара у нее немного». Мама испуганно округлила глаза, помотала головой. «Торговать? Нет, опасно. Вымогатели, рэкет, воры, ужас. Я не знаю, что делать и как, а Челноков грабит. Администрация рынка, мои знакомые», — сказал я, — «ты будешь на льготных условиях». «Нет», — воскликнула она. Василий взял ее руку в свою, погладил запястье. «Оленьке вообще работать не надо. Работать должен муж, как в Америке, а жена — создавать уют». «Почему, интересно, он решил, что в Америке так?» Маму его ответ устроил, и она расслабилась. Память взрослого внесла коррективы в мое представление о правильном. Человек, у которого нет интересного занятия или работы, деградирует, начинает беситься от безделья и выносить мозг окружающим, и без разницы, кто это, мужчина или женщина. Я шагнул к телефону, позвонил бабушке, Каюк сказал, что ей полегче, и я успокоился. Но не до конца, эту проблему нельзя пускать на самотек, потому я снова вошел на кухню, где мама разделила деньги на три кучки и планировала, что и когда купить. «Ма», — обратился я к ней, — «у бабушки гипертонический криз, ей нужно к врачу, подкорректировать лечение». «Она категорически не хочет к врачам», — отозвалась мама, — «не на Аркане же ее тащить». Меня взяло зло от такого наплевательского отношения к собственной матери. Впрочем, мама моложе взрослого, опыт и знания которого достались мне, она еще не осознает, как хрупка человеческая жизнь, не видит, как время стирает целое поколение, и об этих людях, которые пока относительно молоды и бодры, остаются лишь воспоминания. «Мама, послушай», — проговорил я как можно спокойнее, — «бабушка относительно здорова, у нее давление держится непостоянно, а она пьет клофелин. Ты же знаешь, что это слишком сильное лекарство для нее. Пока можно ограничиться чем-то послабее, нужно подобрать правильный препарат. Твоя Гайди сможет ее принять, где она сейчас работает». Василий посмотрел на маму, которая внимательно меня слушала и не возражала. В кухню заглянул Боря, хотел о чем-то спросить, но передумал и исчез в зале. «Он прав, Оля. Надо маму к врачу», — поддержал меня отчим. «Так где работает Гайди?» — повторил вопрос я. «В первой поликлинике», — сказала мама. Я выгреб из кармана 5000 крупными купюрами. «Вот, Василий, сможете доставить врача к бабушке, как на платный прием». Он почесал макушку, видимо, уже мысленно распланировал день и искал свободное время. «Нашел», кивнул. «Да, узнаем ее расписание, и после работы предложим съездить к Эльзе Марковне, с доставкой обратно. Думаю, она не откажется». Я поставил пачку кофе на стол. «Она татарка, да, они кофе любят, должна обрадоваться. Кофе стоил больше гонорара». «Все сделаем», — пообещал Василий. «Все-таки хорошо, что он появился в нашей жизни». Мама встрепенулась, посмотрела на меня. «Паша, тебе Илья звонил 3 раза. Просил его набрать, когда ты освободишься. Извини, что сразу не сказала. Мне сделалось стыдно. Раньше, еще до того, как в мою жизнь пришел взрослый, мы были не разлей вода, общались каждый день, вдвоем противостоя жестокому миру. Теперь мир подобрел, шоры разъехались, и мы отдалились друг от друга. Больше всего я боялся потерять доверие Ильи, потому сразу же переместился к телефону и позвонил другу». Ответил Ян, его звонкий голос я узнал сразу же. «Привет, Ян, Пашка», — крикнул в трубку Ян и позвал названного брата. «Илюха, это Пашка, иди скорее». Возню и шорох в трубке сменил голос Ильи, ровный и уже совсем взрослый. «Привет, только освободился, прикинь», — выпалил я и почувствовал себя, как отчим, который забыл позвонить маме. «Ничего себе, и завтра в бегах, по городу», — ответил я. «Что-то случилось?» Он ответил не сразу, и я понял, что да, случилось. Причем что-то такое, чего не скажешь при родителях. Хотелось сорваться к нему прямо сейчас, но было уже 10 вечера. «Мне приехать?» – спросил я. Илья засомневался. За него ответила моя мама. «Куда это ты собрался? Ночь на дворе». Илья был с ней солидарен. «Это неразумно. Давай завтра встретимся после школы и поговорим. Во сколько ты сможешь? Давай утром», – предложил я. «До уроков. Разговор долгий. После. Намекни хотя бы», – начал терять терпение я, – «а чем он будет? Это связано со всеми нами». Дальше он проговорил едва различимым шепотом. «Большего, увы. Ясно, родители, которые рядом, этого знать не должны». Я прикинул, где и когда буду, и сказал: «В 3 дня возле администрации. Нормально, успеешь после школы, как раз рубли на доллары поменяю». «Что же случилось такое, что при родителях говорить нельзя? Так хотелось спать, а теперь усталость как рукой сняло. И, главное, не было даже предположений. Хочет занять денег на лечение Яна, а родители против. Работа нужна, что? Вполне возможно, какая-то мелочь, и я зря волнуюсь, Но как не волноваться, Каретниковы, моя вторая семья, они сделали для меня столько хорошего. Поддерживали, когда моим родителям было на меня плевать. Так, собраться, не отходя от телефона, я позвонил Наташке. Она была у Андрея и ответила сразу же, сказала, что зятя перевели из реанимации в пульмонологию, динамика положительная, назначили антибиотики, денег пока хватает. Не хотелось бы, чтобы сестрица, которая и учится, и пашет по выходным, доедала последние запасы, и в 3 дня я договорился с нею, чтобы передать 20 тысяч на лечение. Еще ж медсестрам надо дать на лапу, чтобы они относились к больному по-человечески. Итак, в 1 часа дня, навестить Андрюшу в наркологии, перепрограммировать его. Надеюсь, хуже не будет, куда ж хуже-то. Бабушка растила его, холила и лелеяла, да перехолила и перелелеяла. Разбаловался Андрюша. Интересно, гнилушками рождаются, или червоточина появляется в человеке в течение жизни? И все же, что случилось у Ильи? Интуиция подсказывала, что-то серьезное, и тянуть нельзя. Проснувшись по будильнику и отогнав сон, где я был космодесантником и крошил насекомых, а они пытались покрошить меня, я подумал, глядя, как Боря собирается в школу, что можно сходить на уроки, время было, но отогнал эту мысль. Я уже отпросился на неделю, к тому же надо к Андрюше. Только сейчас сообразил, что раз у него серьезные травмы, скорее всего, он в нейрохирургии или неврологии, а не в дурке. Бегать по городу из отделения в отделение было неразумно. Правильнее выяснить, где он, дистанционно. Интересно, Василий знает, или надо звонить тете Ире. Наверняка бабушка с Ириной связалась, и тетка в ярости. Я представил, как спрашиваю, а тетка набрасывается с претензией, что растрепал бабушке о случившемся с Андрюшей, и меня передернуло. Потянувшись, я направился на кухню. Отчим был жаворонком, давно проснулся и уже сидел там, пил чай и читал газету. «Доброе утро», – поздоровался я и сразу перешел к делу. «Вы не знаете, в каком отделении мой брат Андрей?» Толик не сказал случайно, у него закрытый перелом ребер и сотрясение мозга, отчитался отчим. Был в неврологии, потом в дурдом перевели. Ну, когда второй раз попытался прыгнуть из окна, уже в больнице. «Чего ты спрашиваешь?» «Интересно», – пожал плечами я. «Брат все-таки, хоть и бестолковый, мы уже сейчас поедем с Оленькой узнавать про документы на твой участок», – отчитался отчим. «Чем раньше это сделаем, тем лучше. Потом Олю, Гайде, у них хорошие отношения, а я, узнавать за подключение. После пообеда мы, везем Гайде к Эльзе Марковне. Отличный план, я показал класс. Только деньги не забудьте поменять на доллары, если, конечно, не планируете тратить рубли в ближайшее время». «Планирую», — сказал отчим. «Все потратим, заработаю снова, и вот те поменяю». «Разумно», — кивнул я, уступил место за столом Борису и переместился в зал, где застелил постель и уселся на кровать, ожидая, когда все уйдут. «Пока есть несколько часов, поучу уроки. Все-таки до чего же лучше запоминается, когда ты молод, и цифры, и определения, и иностранные слова». Проснулась мама и привнесла в реальность турбулентность. «Есть люди, которые вроде тихие, но в их присутствии возникают неконтролируемые вихревые потоки, все вокруг начинает хаотично двигаться, и чувствуешь себя маленьким самолетиком, которого швыряет из стороны в сторону». Борис собрал сумку и помахал рукой. «Блин, как же я тебе завидую!» Не удержался он. «Так в школу не хочется. Надо, Боря, надо». Брат удалился, а я засел за уроки и сидел так до 11, после чего собрался и поехал в город на мопеде, рассчитывая купить Андрюше вкусного, не с пустыми руками же идти. В палату к Андрюше меня предсказуемо не хотели пускать, дескать, он на транквилизаторах, спит. А если не спит, то любой контакт с внешним миром может спровоцировать суицидальные мысли. Ни за 2000 не хотели пускать, ни за 5-10 тысяч было жалко, но еще жальче бабушку, которую смерть этого оболтуса может подкосить. Потому я разразился жалобной речью, что не прощу себя, если не увижу братика, последнее отдаю, на сумку себе копил, не ел, не спал, пожалейте. Оделся я специально бедненько, в курточку, которая была коротка, и речь произвела эффект, врач задумался. А когда я попросил присутствовать при нашем разговоре с Андреем, сердце его дрогнуло. А может, не сердце дрогнуло, а жаба сдавила лапками горло, и он повел меня по обшарпанной наркологии, которая больше напоминала тюрьму. Везде были решетки, а вместо молоденьких медсестричек – угрюмые мордовороты санитары. Психов, надо полагать, тут нет, они в другом отделении, тут наркоманы и алкоголики, потому было тихо. Так тихо, что оторопь брала. Отперев дверь, врач впустил в палату сперва меня, потом вошел сам. Я ожидал увидеть Андрюшу в смирительной рубашке, привязанным к кровати, но он действительно просто спал, отвернув перебинтованную голову к стене. Говорил же, спит, извиняющимся тоном сказал врач, который деньги-то взял, но толку от этого для меня не было. Я прошел к кровати, уселся на край и громко позвал: «Андрей». Врач всплеснул руками и забормотал: «Тесс, сон, это его лечение, не буди». Знал бы он, что на самом деле лечение для Андрюши, мои способности. Брат застонал и повернул расцарапанное, щедро смазанное зеленкой лицо, на котором читалось абсолютное безразличие. Видимо, из окна он выпрыгнул в кусты, и они смягчили удар. «Слушай», — начал внушение я, — «тебе не нужны наркотики, ты не жалеешь о них, ты будешь слушаться мать, пойдешь учиться, потом работать и станешь нормальным человеком». Понял меня, в глубине зрачков плеснулся страх, как пойманная на крючок рыбина, и снова воцарился штиль эмоций. Врач шагнул ко мне, взял под руку и рывком поднял. Мы о таком не договаривались, нельзя его беспокоить. Хотелось огрызнуться, что взятку надо отработать, но я свое получил, сработало бы внушение. Смысл тратить нервы? Врач не быковал и не отчитывал меня, а просто молча вывел из отделения и запер дверь. Черт, так стремительно все произошло, что бананы и мандарины, купленные братцу, забрал с собой. И правильно, все равно медики раздербанили бы пакет. Принесу на базу, вечером после тренировки съедим. От больницы до места встречи с Наташкой было 5 минут, потом туда подойдет Илья. Лучше раньше приехать и подождать там. Так я и сделал, поставил Карпа возле скамейки, уселся, запрокинув голову и глядя, как быстро бегут облака. Наташка прибежала раньше условленного, устало опустилась на сиденье. Я молча отсчитал ей 20 тысяч. Сестра шмыгнула носом, обняла меня крепко-крепко и не спешила разжимать объятия. «Спасибо, брат, никогда этого не забуду. Знал бы ты, как эти деньги нам важны». Передавая Андрею привет, я ей подмигнул. «Пусть быстрее выздоравливает. Только ты меня понимаешь», — проговорила она сквозь слезы, еще раз прижалась ко мне и убежала. «Минус 30-ка за один день, так скоро и менять нечего будет, но как иначе-то?» Илья приехал ровно в 3, выглядел он озабоченным, сутулился, мялся. Оглядевшись, похлопал меня по спине. «Что стряслось?» – спросил я. Он не стал ходить вокруг да около. «На нас быковия наехала с заводского района. Обещала всех, кто с тобой дружбу водит, отлавливать и ломать ноги. Называется, не хотел впутывать друзей. Яснее ясного, что за этим наездом и покушением на меня стоит один и тот же человек. Вопрос, кто это?» Глава 26. С этого момента поподробнее. Наезды произошли в течение 2 дней, с понедельника по вторник. Друзей отлавливали поодиночке. Противников было 3-4 человека, судя по описанию. Это молодые люди 16-18 лет, всегда разные. Приставляли нож к горлу, угрожали. Если не было ножа, били. Больше всех в понедельник досталось Лихолетовой, ее избили. Удары наносили, стараясь не оставлять следов. Рамиль не стерпел угроз и дернулся отбиваться, ему досталось сильнее, но обошлось без сотрясения и переломов. Не тронули только Бориса, Яна и Алису, посчитали их слишком маленькими для серьезных разборок. Ну и Мановар из параллельного класса почему-то в фокус не попал, наверное, или его еще не отследили, или на него не хватило людей. Говорили эти парни одно и то же. То, что произошло сейчас, предупреждение, если друзья продолжат общаться со сволочью мной, будут отловлены и нахлобучены. Потом еще и еще, еще и еще, и так, пока земля меня носит или пока они от меня не отвернутся. Лично Илье просили передать мне, что если в ментовку обращусь я или обратится кто-то из наших, то сперва исчезнет Наташка, потом что-нибудь случится с Борей, и концов мы не найдем. Судя по тому, что не обошли вниманием никого, заказчик знал и меня, и каждого члена бойцовского клуба, а значит, знал все наши привычки, места сбора, точки, где мы торгуем. Причем члены вражеской группировки старше нас, им в среднем 17-18 лет. Впервые за 2 жизни я ощутил себя шантажируемым, у которого в заложниках члены семьи. Мы не знаем, кто наш враг, не знаем, кто за ним стоит, и правоохранительным органам в нашей стране я не доверяю, что доказало похищение Алисы. Да, мой отец – мент, но сама система неповоротлива, пока она раскачается, кто-то может пострадать. Хорошо, что этого пока не случилось. Погнали к валютчику, предложил я, надо 50 баксов поменять, по дороге все обсудим. Ты ж тренировку сегодня проведешь, спросил Илья, давай там все и обсудим вместе со всеми. Я собрал народ, сказал, что явка обязательно. Отличное предложение, одобрил задумку я, наверняка у каждого есть решение, может, найдется оптимальное. Пока ехали на место, озирались, нам мерещилась погоня, но я отгонял паранойю. Наши недруги точно не агенты КГБ и не профессионалы, обычная дворовая шпана, потому заметить топтунов будет несложно. К тому же вряд ли у них есть автомобили или хотя бы мотоциклы. Еще в голове крутились подельники работорговца Костаки. Наверняка посадили не всех, остались обиженные, возможно, дети. Так себе версия, но тоже игнорировать ее не стоит. Еще варианты, отморозки, которые пытались изнасиловать Алису. Вот на них, тупорылых, это похоже. Ну и Райко. Нужно будет проработать все версии, потом прижать фигурантов и побеседовать с ними так, чтобы они раскололись или задумку оставили. Валютчик был на месте, его напарница тоже. Оставив Илью в стороне, я купил 40 долларов, а когда вернулся, друг выглядел более напряженным, чем обычно. Шагнув ко мне, он прошептал, посмотри налево, то есть направо, у тебя право там, где у меня лево. Мы стояли у начала ступенек, возле фонаря, я осмотрел стоянку, кишащую, продавцами, покупателями, прохожими и не увидел ничего подозрительного, потому спросил, где и кто. Три пацана возле пустыря, двое стоят, третий сидит на корточках. Пустырь был тем самым, где каналья собрался брать в аренду земельный участок, там кучковались трое забулдык. Они сильно старые, сказал я, но, согласен, надо быть настороже. Я об этом вечером скажу всем, а тебе говорю сейчас, один нигде не ходи, большой толпой враг не нападет, а шакалы боятся связываться с равными. Наверняка они знают, что мы зубастые можем дать отпор. А вообще странно, что на нас ополчилась молодежная группировка. Вроде бы ни за что, ни на чью территорию мы не претендуем, я никого не бил. Думаю, что это Райко, предположил Илья. Поставил гопникам по бутылке, купил сигарет, рассказал небылицы, какой ты плохой, они и рады стараться. Это реально единственный человек, который может тебя ненавидеть. Именно тебя, не всех нас, как неудавшиеся насильники, Дорофеев, Ростовчук и Афоня. Сходится то, что двое перевелись в другую школу, а третий сидит. Была такая мысль, Баранова еще, но у нее ресурса маловато. Это так, между нами, на тренировке об этом не вспоминай, ей неприятно снова все переживать. Зяма еще, вспомнил Илья пришибленного гопника, который пострадал именно от меня, точно не он. Вот сто пудов не он, отвечаю, Зяма был под внушением, потому не мог сделать мне ничего плохого, Афона и компания, вряд ли, у них скорее к Рамилю претензий, чем ко мне, но сбрасывать их со счетов не стоит, надо упрямо с Заславским спросить, они могут пересекаться с Афоней, предложил Илья, потом соберемся узким кругом, только парни, обсудим, Илья кивнул, мы немного помолчали, и друг спросил, сейчас что делаем, надо домой, повисеть на телефоне. Отчим должен узнать про участок. Помнишь, мы его смотрели после урагана? Вот про него, а именно, когда я и мой представитель, то есть мама, получим право собственности. Потом напарник по автомастерской позвонит, к тому же мы с отчимом должны договориться о завтрашней поездке, будем продавать муку с грузовика. Если вам надо, скажи, отцеплим. Запрокинув голову, друг посмотрел на небо. Что ж, погнали, пока дождь не начался. Илья оседлал карпа и обхватил мою талию. Я завез его домой и уже по дождю поехал к себе. Добрался в 4 вечера. Боря дома делал уроки. Когда я зашел, брат сразу же отвлекся, выбежал в прихожую и отчитался, что за время моего отсутствия никто не звонил. Ни мама с отчимом, которые уехали в поликлинику, чтобы доставить грамотного врача к бабушке, ни каналья. На тренировку поедем вместе, повторил очевидное я. Ну, мы обычно так и делаем, а что такое? На тренировке предстоит серьезный разговор. Не хочу тысячу раз повторять одно и то же. Разогревая себе обед, я рассказал, что был у Андрюши в дурдоме. Борис очень заинтересовался, выспрашивал каждую деталь интерьера, дурка его интересовала больше, чем состояние двоюродного брата. А видел ли я смирительную рубашку, а привязывают ли там к кровати, держат ли буйных в клетках? Пришлось его разочаровать, что наркологическое отделение все-таки немного другое, хотя решетки присутствуют. Полтора часа до сбора на базе я посвятил химии и биологии, мне предстояло сдавать эти предметы в понедельник. Процесс шел слишком медленно, мысли возвращались к наезду на мою команду. Кто это? Ведь я не делал ничего такого, что могло бы спровоцировать такую ненависть. Выходит, счастья всем даром не бывает. Сделал ты хорошо, но все равно найдутся те, кому от этого плохо. А иногда ты делаешь плохо людям одним фактом своего существования. Еще я пытался найти решение, как максимально быстро и безболезненно для нас вывести врага на чистую воду, и чем дольше думал, тем больше убеждался, что ментов вовлекать нельзя, потому что тогда решить вопрос мирно уже не получится. Я не исключал, что произошло недоразумение, и обиженная группировка может натравить на нас другие малолетние банды, рассказав, что мы стучим ментам, что считается позором в подобных кругах, и со всеми недругами нам точно не справиться, придется ходить и оглядываться. Нужно найти и нейтрализовать зачинщика. Каким способом? Второй вопрос. Главное, найти и вскрыть нарыв, пока из-за него не развилась гангрена. В 5 вечера позвонил отчим, сказал, что он у бабушки, врач по имени Гайди тоже у нее, пытается убедить хотя бы сдать кровь и сделать ЭКГ. Бабушка уперлась рогом, не хочет этого делать. Жаль, что меня там нет, и я не могу разорваться на десяток маленьких павликов, когда каждый выполняет одну функцию, и не ушатывается так. Потом Василий Алексеевич отчитался о проделанной работе. Он придал ускорение своей знакомой путем дачи взятки в размере 5000 рублей, и маме следует прийти за свидетельством о праве собственности в понедельник с 3 до 6. Отлично, вот тогда и начнем тему с бартером. Но звонить директору завода Жбиза Верюхину рано, а вот Рената с соляркой надо пнуть, напомнить о себе. И завтра с замдиректором мукомольного завода, который будет настроен более дружелюбно, обсудить, насколько актуален обмен муки на солярку. У них должен быть транспорт, а значит, и топливо нужно. К тому же нельзя бросать Рената надолго, так он перестанет воспринимать нас как серьезных партнеров. Что больше всего напрягает, завтра уже четверг, а сделано до обидного мало. К тому же прибавились проблемы в виде неизвестных недоброжелателей. Думая об этом, я переоделся в спортивный костюм, кеды взял с собой, потому что начался нехилый ливень с ветром. С одной стороны, это плохо, но с другой, хорошо. Наши недруги вряд ли захотят мокнуть и мерзнуть, и можно о них не переживать хотя бы сегодня. «Поедем на автобусе», — сказал я Борису, — «а то промокнем». Он отправляется через 10 минут. «Поторопись». Боря бросил недорисованную психбольницу и принялся собираться. Я подошел к бумажному листу. Это был лишь карандашный набросок, но брату удивительным образом удавалось передать отчаяние этого места. Я попытался понять, отчего такой эффект, когда нет ни красок, ни деталей, и не смог. Одним словом, брат у меня очень и очень талантлив. Здорово, что он не стал человеком-кладбищем, носящим в себе мертвый талант. Мы рванули на остановку, вооружившись зонтами, но вскоре закрыли их, чтобы не погнуло спицы. На мне был короткий косарь, и джинсы промокли. Пожалуй, впервые я настоящий задумался о том, что длинная непромокаемая куртка, презираемая подростками, которую нам вопреки нашей воле покупают родители, гораздо практичнее косухи. Если автобус не придет, будет еще веселее, ведь не быть на тренировке я не могу. Он пришел, немного опоздав, и Карус без гармошки, со вмятиной в кузове и двумя выбитыми окнами, заколоченными фанерой, видимо, машина пострадала еще при урагане, но стекол сразу не нашлось, а потом решили, что и так сойдет. Без 26 мы выскочили в центре поселка и забились на остановку из ребристого металла, поставленную недавно. Еще один Норд-Ост наподобие того, что бушевал недавно, она вряд ли переживет, но, новенькая и не проржавевшая, от дождя спасала отлично. Тут пряталась целая толпа людей, которые ждали, пока утихнет непогода. Людей было так много, что мы стояли у края, к ним спиной, и до нас долетал дождь. «Привет, Павел», — проговорили знакомым женским голосом, от которого по позвоночнику разлилось тепло, а сердце бешено забилось. Я повернулся к толпе и увидел ее, Веру. Протиснулся к ней. «Здравствуйте, Вера Ивановна. «Вы едете в город?» Из-за пересохшего горла голос звучал грубее обычного. «Да нет, из библиотеки шла». Верочка кивнула на холм со смотровой площадкой, откуда по ступеням, увлекая ветки, листья и конфетные обертки, несся водяной поток, впадал в реку, текущую по дороге. Закручиваясь водоворотами, она устремлялась к морю. До наводнения, какие в наших краях нередко случались, было далеко, но еще несколько часов, и низины точно затопит. «У нас зонты, они бесполезны», — не впопад сказал я. «Тебя третий день нет в школе, ты разве не заболел?» В голосе Веры читалась тревога, а может, мне показалось. «Отпросился на недельку», — развел руками я. «Ну и хорошо, что ты здоров», — улыбнулась она. «Возвращайся скорее, мы на тренировку сейчас», — сказал Боря, с тоской глядя на падающие с неба нити дождя, перевел взгляд на меня. «Погнали», — я кивнул. Верочка намекнула. «Спасибо, ребята, я лучше подожду. Еле есть дождевик, буду благодарна». В этот миг мне больше всего на свете захотелось раздобыть для нее дождевик. Откопать, украсть, у кого-то отжать, но увы, или, к счастью, сами бы от него не отказались, сказал я, и мы с Борисом против ветра побежали к Илюхиному дому. Я не чувствовал ледяных пощечин дождя, думал о том, как нелепо выглядел в веренных глазах. Надо было спросить, как ей живется на новом месте, а с языка срывалась всякая ерунда. Еще и «Борина погнали с нами» звучало как приглашение. Одним словом, позор. На месте выяснилось, что в спортзале были только Илья и Ян, которые жили рядом со школой. До начала тренировки оставалось 5 минут. Здесь, в теплом спортзале, залитом ярким светом, свист ветра не был слышен, лишь едва шелестели капли дождя. «Никто не придет в такой дождь», — предположил Илья. «Так всегда случается, когда все нужны позарез», — проговорил я. «Надеюсь, клуб соберется хотя бы не полным составом, чтобы тебе завтра всем не передавать то, что мы обсуждали в городе». «А что вы обсуждали?» — вытянул шею Борис. Ян, который, видимо, был в курсе проблемы, покосился на него и промолчал. Ровно в 6 в спортзал ввалились мокроволосые Димона и Мановар. Чебанов прогудел. «Ну и от на улице. В раздевалке еще Рам, Кабанов и Денчик. Остальные, наверное, не придут». Едва он договорил, дверь распахнулась, ввалились Памфилов, Кабанов, Меликов со ссадиной на скуле, уставились на меня. Я вскинул руку. «Про наезд на всех я знаю. Что Рама и Раю потрепали, тоже. Мало того, есть кое-что, что я постарался скрыть. Как выяснилось, зря. Давайте пока маты расстелим, поговорим, потом ногами помашем». «Давай сперва помашем», — предложил Рамиль, «потом переместимся на базу, там и поговорим». «Вдруг опаздывает кто?» «Да, зная, что ты скажешь, я собрал всех», — поделился Илья. «Девчонки могут опаздывать. Михалева прихрамывает, но все равно хотела прийти. Значит, сперва тренировка», — легко согласился я, подождал, пока друзья встанут на свои места, и продолжил. «А уже на базе я продолжу рассказ об уличных драках, и там же решим, как жить дальше». Взрослый я тоже старался избежать конфликта и в уличных драках не участвовал, потому знал о них лишь в теории и не мог теорию совместить с практикой и провести занятия на тему «Уличная драка с превосходящим числом соперников», потому тренировка была обычной, но запланированную борьбу я заменил боксом. Все выкладывались как никогда, видимо, стимулировала нависшая угроза. Под конец занятия дождь утих, и, когда мы закончили, обнаружили в коридоре Гаечку, Алису и Лихолетову. «Прогульщицы!» — воскликнул Ден, указывая на Гаечку. «Тебе хорошо, ты возле остановки живешь», — проворчала она. «Доехать можешь, а нам только пешком идти». Лихолетова подбежала и ткнула его кулаком в бок. Памфилов отпрыгнул, по девичьей вереща.